Сонет 112. Мой друг, твоя любовь и доброта заполнили глубокий след проклятия, который выжгла злая клевета на лбу моем каленую печатью. Лишь похвала твоя и твой укор моей отрадой будут и печалью. Для всех других я умер с этих пор, и чувство оковал незримой сталью. В такую бездну страх я зашвырнул, что не боюсь гадюк, сплетенных вместе, и до меня едва доходит гул лукавой клеветы и лживой лести. Я слышу сердце друга моего, а все кругом беззвучно и мертво.